75. Сегодня я опять разговаривал с тем, кто раздает дни. Ну, не разговаривал, конечно, а просто не выдержал, и после того, как поблагодарил его за то, что он подарил мне новый день, спросил: «Что мне делать с хозяином? Подскажи, я чувствую, что с ним происходит что-то очень плохое. Мало того, что плохое, так еще и необратимое. Зачем же ты прислал меня к хозяину, если я ничем не могу им помочь? Ты же не просто даришь мне новые дни, а новые дни рядом с хозяином. Для чего?» И зачем я задавал вопросы, на которые нет и не может быть ответа? Ведь известное дело, пытаться понять того, кто раздает дни, занятия совершенно бессмысленное, но я уж не мог остановиться. Я, конечно, не знаю точно, для чего ты создал меня и моих сородичей, но мне кажется, ты создал нас для охраны тех, кого мы называем хозяевами. Ты мудро научил нас, если не знать, то чувствовать про своих хозяев то, чего они сами про себя не понимают и не ощущают. Скажи мне, тот, который раздает дни, для чего мне это умение, если я никак не могу ее использовать? Для того, чтобы просто выть по ночам? Но я и выть не могу, боясь потревожить хозяина. Я ведь не прошу помочь себе, а ему, человеку, к которому ты меня привел. И тут случилось чудо. Правда, я не сразу сообразил, что это чудо, а поначалу решил, что это просто несчастный случай. Из кухни раздался крик хозяина, такой нехороший вопль, нервный, болезненный. Я влетел на кухню и увидел Игоря, который стоял рядом с кухонным столом и кричал. Не то чтобы звал кого-то, меня, например, а просто орал, и с пальца его хлестала кровь. «Подумаешь?» — порезался опрометчиво, подумал я. «Стоит так кричать». А потом с моим зрением что-то случилось. Я стал воспринимать мир частями. Вот кухня, вот стоит хозяин, вот его глаза полные ужаса. Глаза, рука, палец, кровь, кровь, кровь. Я не видел ничего, кроме этой тягучей крови, которая почему-то совершенно ничем не пахла. Кровь заслонила собой весь мир, и тогда я понял. Вот оно чудо! Вот он, его ответ на мой нелепый вопрос, как помочь хозяину. И зачем я только ему вопросы задавал? Я сразу это расшифровал ответ сходу и очень испугался. Так испугался, как не боялся еще никогда в жизни. Я понял, что именно сейчас очень хочу жить в этом доме и с этими хозяевами. И я трусливо сделал вид, что не понял никакого ответа, что вообще ничего не спрашивал. Что с тем, кто раздает дни и не разговаривал вовсе, как будто от него можно куда-нибудь скрыться или спрятаться, даже в мысли своей от него не скроешься, он и там найдет. Я лег в углу, как будто ничего не случилось, и стал размышлять, что же такое происходит с моим хозяином. В свои мысли хотел от него убежать наивный, разве есть у меня что-то свое, о чем он не ведает. Самое, конечно, печальное, что от моего хозяина пахнет раздражением. Все время, каждую минуту я ощущаю, что он недоволен жизнью. Я вообще-то думаю, что и у людей, и у моих собратьев, да, наверное, и у блох, и у тараканов, раздражение возникает по одинаковой причине. Когда хочется жить одной жизнью, а вынужден жить жизнью какой-нибудь совсем другой. Эта другая жизнь, возможно, даже лучше, красивее, но она другая, и даже чужая, возможно, не твоя, от этого нервозности возникает. Как капала кровь у него из пальца. Медленно, словно говоря мне, пойми, зачем я капаю, пойми, пойми. Я думаю, что хозяин как бы раздвоился. Есть тот хозяин, который Игорь, и тот, который периодически живет в Балаходеле. Игоря нормального тот блошиный, разумеется, раздражает, но этот блошиный Игорю нормальному для чего-то необходим. А вот зачем, для чего, загадка, которую я решить никак не могу. Вот, например, теперь, когда мы ходим гулять, к хозяину все время подходят какие-то люди, говорят, как правило, глупости, и я чувствую, как раздражают они моего хозяина, но Игорь блошиный при этом хоть и немножко, но радуется. Раздражение — это как бы борьба двух людей в одном человеке. Ужас моего положения в том, что я даже не могу размышлять над тем, как бы так Игоря Блошиного уничтожить, потому что он нужен хозяину, и я не знаю, что тут делать. Вот это ты, пожалуй, врешь. Все ты знаешь, вчера не знал, еще сегодня полчаса назад не знал, но теперь был тебе знак, и не стоит делать вид, чтобы ты его и не понял. А тут еще хозяйка от нас ушла. Оставила нас решительно, даже будто бы спокойно еще и сделают, что ее уход не просто часть ссоры, но печальные и серьезные события нашей жизни. Грустно, что в уходе хозяйки я сам оказался виноват. Нет, я, конечно, понимаю, что люди всегда не из-за кого-то ругаются, а из самих себя, но быть поводом для их ссоры все равно неприятно. Ведь поначалу ничего-ничего такого не предвещало. Поначалу они сидели и занимались, кажется, своим делом. Хозяин блохотел, смотрел, а Маша готовилась к непонятному минимуму или максимуму. Я все время путаю. При этом они переговаривались, но как-то лениво. Слова не вылетали у них изо рта, а медленно выкатывались и бессмысленно разбивались об пол. Я заметил, хозяева так разговаривают, когда им друг до друга нет никакого дела. А с другой стороны, и обижать друг друга не хочется. Как странно. Слова, данные людям для того, чтобы выстраивать свои отношения, они их используют с какими-то иными дурацкими целями. Хозяин произносил лениво. Между прочим, ты мне говорил, что если пойду на телевидение, хуже не будет. А стало хуже. Чего тебе так плохо, звезда ты наша? Не отрываясь от своих бумаг, поинтересовалась хозяйка тем, что ее явно совершенно не интересовало. Мне кажется, я живу неправильно. Можешь это понять, у меня душа не на месте. Человеческая душа, насколько мне известно, не умеет передвигаться, но умеет исчезать. Разговор хозяев был, с одной стороны, совершенно бессмысленный, но с другой от него шел явно неприятный запах ссоры. Я решил уснуть, но не потому что устал, а потому что я надеялся, разумеется, напрасно хотя бы в сон убежать от этой жизни. Конечно, напрасно. Вообще от жизни прятаться — зряшное дело. Вот и сейчас тоже надеешься в свои размышления да воспоминания залезть, спрятаться от... Видение страшного, ведь понимаешь, от жизни никуда не спрятаться, потому что она везде. Когда я проснулся, шла такая словесная стрельба, от которой хотелось немедленно куда-нибудь скрыться. Слова ведь могут ранить любого, кто попадается у них на пути. «Ты не хочешь меня понять», — грохотал хозяин. «Это тебе не зубы сверлить. Это тяжелый телевизионный труд. Он требует постоянной работы души, если хочешь знать. А я прихожу домой и встречаю абсолютное равнодушие». Хозяйка поначалу старалась в перестрелку не вступать. Она улыбалась и, обороняясь, тихо говорила обидные слова. «Я хочу тебе сказать, телезвезда, что лечить зубы людям не менее достойное занятие, чем врать по телевизору». «Ну, все понял я. Если их поссорил блоходел, дело плохо. Против воздействия этого ящика и люди бессильны, и я бессилен. Бороться здесь невозможно». «Ты хочешь сказать, что я вру?» — опять взревел хозяин. «Нехорошее это дело, когда люди льют. Нечеловеческое. Я хочу сказать, чтобы ты отстал от меня», — стреляла хозяйка. Тут хозяин встал, буркнул что-то и наткнулся на меня. «Я случайно оказался у него под ногами, потому что... не проснулся окончательно, как раз размышлял, куда бы спрятаться от этого словесного обстрела, и попался Игорю под ноги. «Это что тут разлегся?» — заорал хозяин и ударил меня ногой. «Не сильно, а так обидно, неприятно, противно. Но что поделать, наверное, это просто закон такой есть, неведомый мне, непонятный, но непререкаемый. Люди обязательно должны нас бить». Так что можно пережить, все-таки от хозяина, так потом я знаю, что такое, когда бьют по-настоящему. По-настоящему бьют не так. Однако хозяйка оторвалась от своего минимума, подскочила ко мне и стала гладить меня с таким усердием, словно хозяин избил меня палкой. Мне даже неловко стало. К тому же Маша гладила меня ласково, кричала при этом очень грубо. Я вообще первый раз слышал, чтобы Маша так орала. «Ты кретин, понял? Ты настоящий кретин. Если еще раз тронешь собаку, я тебя убью. Тоже мне телезвезда. Крутой стал, совсем рехнул своим телевизором. Нашел на ком свою злобу вмещать, на кульбете, идиот!» «Это моя собака. Что хочу, то и делаю», — резонно, но как-то не совсем умно возражал хозяин. «Сейчас еще раз дам ему, чтобы не валялся тут под ногами». Хозяин снова взмахнулся ногой. «Я хотел вам сказать, хозяева, не стоит из-за меня ругаться, но вот честное слово не стоит. Если вам так непременно надо меня бить каждый день, пожалуйста, только не ссорьтесь вы из-за этого». но я не мог говорить. Я решил просто отойти, думаю, может быть, тогда они про меня забудут, и все у них тогда наладится. Слишком ты любишь прятаться. Давно бы понял, не твое это дело таиться. Нет, хозяев, ни от судьбы не уйдешь. Однако хозяйка расценил мой уход по-своему. Неправильно. Кульбит тебя уже боится, — закричала она. Тебя все будут бояться. Крутым стал посмотреть на эту телезвезду. Говоришь, я вру, вру, — хозяин отвечал. Не на Машины слова, а на какие-то свои собственные мысли. А миллионы людей мне верят, миллионы. Маша посмотрела на Игоря так, словно хозяин сейчас в эту минуту без всякого блоходела превратился в блоху. И сказала со вздохом, — нет, здесь не надо отвечать. Здесь надо уходить. Собрала вещи и ушла. Я все ждал, что хозяин ее остановит, потому что чувствовал, как хочет этого хозяйка, но он не остановил. А когда хлопнула дверь, почему-то подбежал ко мне и стал просить прощения. Ты бы лучше у нее попросил прощения, хотел я сказать хозяину. Я отвернулся и не стал смотреть на Игоря. Тогда хозяин решил задобрить меня. А как люди могут задобрить моих собратьев? Либо погладить, либо покормить. Хозяин высыпал мне в миску целый пакет мясных обрезков. Ей совершенно не хотелось, а пришлось. Никогда в жизни не оставляю я мяса несъеденным. Никогда. Никогда в жизни. А сколько ее осталось, жизнь твоей? Ну, чего так? Нет, что ли, другого способа? Только так. Нету другого способа. А если я не хочу, если я буду стараться иначе? Только так. И нету другого способа. А я не хочу. Кровь течет медленно. Пойми, зачем я капаю, пойми, пойми, пойми. И вот мы переживем вдвоем с хозяином. Каждый день я чувствую, что хозяину моему его жизнь не нравится, но поделать ничего не могу. Ничего. Можешь, можешь, можешь, и не прикидывайся, что тебе это неизвестно. Жизнь повсюду и смерть повсюду, от них не скроешься. Но я не хочу. Нет, я не хочу так.